оживленный месяц в мире искусства. Надо было участвовать в заседаниях музейных советов, организовывать выставки. А к тому же, прежде чем уезжать, ей хотелось повидаться кое с кем из американских друзей. Она почти год ни с кем не общалась. Саша собрала гостей в честь Аланы. Как раз та объявила о своей помолвке с тем самым человеком, с которым встречалась с июня. Алана была счастлива устроить свою личную жизнь и излучала радость. Жених тоже казался вполне счастливым. И, конечно, верная себе Алана не удержалась и спросила, не созрела ли Саша для романа. Этот вопрос она задавала ей всякий раз. «Пока нет», — Саша улыбнулась и отошла. «Не дождешься», — добавила она про себя. Последний уикенд перед отъездом она провела в Саутгемптоне, а День Благодарения отметила с друзьями. Ксавье был у себя в Лондоне, а Татьяна путешествовала с друзьями по Индии. Саше было легче в праздничный вечер уйти из дома, чем сидеть одной. В чужом доме праздник не был таким личным, таким семейным. Год назад, когда они впервые отмечали День Благодарения без Артура, боль утраты была еще совсем свежа, и это было очень тяжело. В этом году стало намного легче. Среди гостей Аланы Саша с радостным удивлением встретила своего старинного знакомого Джота Мередита. И с еще большим удивлением узнала, что он только что развелся после 34 лет брака. Джон был ровесник Артура, они не виделись лет 10. За ужином Джон по секрету признался Саше, что его жена превратилась в алкоголичку и в последние 20 лет имела серьезные проблемы с психикой. Избавившись от этого кошмара, он испытал облегчение, хотя это и было очень и очень непросто. Джон явно огорчился, когда Саша сказала о том, что переезжает жить в Европу. Они увлеченно проговорили весь вечер, и Саша заметила, что хозяйка дома поглядывает на них с надеждой. Она пригласила их обоих не случайно, в этой компании они были единственными, кто пришел без пары. А еще больше Саша удивилась, когда на следующий день Мередит ей позвонил. Она как раз собирала вещи в дорогу. Лететь надо было уже завтра. «Я тут подумал, не сводить ли тебя в ресторан?» С сомнением и долей смущения предложил Джон. Саша с Артуром всегда были ему симпатичны, но из-за проблем с женой он редко встречался с друзьями. Сейчас в его голосе явно слышалось напряжение и неуверенность. «Я бы с удовольствием», — ответила Саша. Она знала, что, поскольку она уезжает, ничего у них не получится, да и в любом случае бы не получилось. Они просто старые друзья, не более того. «Увы, я завтра улетаю в Париж, домой», — облегченно прибавила она. Теперь Саша не сомневалась в правоте своего решения. Даже дети ее поддержали. «Жаль, я-то думал тебя куда-нибудь сводить. Поужинали бы вместе». Джон был искренне рад возобновлению их знакомства. Да и сама Саша готова была признать, что он ей симпатичен. Просто он был не Артур, а никто другой ей не нужен. «Я раз в месяц буду прилетать в Нью-Йорк. Ты обязательно должен прийти ко мне в галерею на вернисаж», — уклончиво произнесла она, и он обещал. «Если буду в Париже, я тебе позвоню. Я иногда там бываю по делам». Но ему был нужен кто-то более близкий и в географическом, и в душевном плане. И Саша знала, он ей больше не позвонит. Впрочем, ей было все равно. Он пожелал ей удачи, а на утро она села в такси и поехала в аэропорт. Еще не было и 9, как самолет взмыл в небо, а через полчаса Саша мирно уснула. Она вылетела из Нью-Йорка ясным свежим днем, а в Париж попала в дождь и слякоть. Да, парижские зимы бывают очень унылыми, но она все равно была рада вернуться домой. Так, под звуки дождя, она и уснула в своей парижской кровати. Проснувшись в воскресенье утром, Саша обнаружила, что туман только что не лежит на крышах домов. Было пасмурно и холодно, в доме и то чувствовалась сырость. Вечером она легла спать в холодную постель и промерзла до костей. На мгновение Саша заскучала о своей теплой и уютной нью-йоркской квартире. Она вдруг поняла, что куда бы она ни ехала, всюду за ней неотступно следует ее печаль. И было совсем не важно, в каком городе жить и в какой постели спать. Где бы она ни находилась, в любой стране и в любом городе, ее постель была пуста, ибо она была